Слышал. А кто это пел? Гости. С улыбкой отвечает батрак. Ах да, гости. Их теперь в Эвребе всегда полно. Среди них на редкость толстый и шустрый господин с закрученными кверху усами. Он тоже капитан и служит в одной части с Фалькенбергом. Я видел его вчера вечером, когда гости выспали из дома. Еще среди них есть господин, которого они называют инженером. Этот молодой, ему лет 20 с небольшим, он среднего роста, смуглый и безбородый. И еще Элисабет, пасторская дочка. Я сохранил в памяти черты Элисабет, поэтому сразу узнал ее, хотя прошло 6 лет, и она стала зрелой дамой. Маленькая Элизабет прошлых дней теперь уже не девочка, у нее пышная грудь, свидетельствующая об отменном здоровье. Батрак сказал мне, что Элизабет замужем. Она все-таки вышла за сына хуторянина, того самого Эрика, которого любила с детских лет. Она по-прежнему дружит с фру Фалькенберг и часто наезжает в Эвребе. Но мужа ни разу с собой не привозила. Теперь Элисабет стоит у флагштока, и капитан подходит к ней. Они о чем-то говорят и очень заняты разговором. Капитан всякий раз оглядывается перед тем, как сказать что-нибудь. Должно быть, речь идет не о безразличных предметах, а напротив, о таких, которые требуют осторожности. А вот и толстый весельчак. Даже в людской слышно, как он смеется и потом зовет куда-то Фалькенберга, но получает лишь короткий и небрежный ответ. Каменная лестница ведет в заросли сирени. Толстый капитан устремляется туда, горничная несет следом вино и стаканы, замыкает шествие инженер. Батрак, сидящий подле меня, громко хохочет. Ну и капитан. Как его зовут? Они его называют братцем. И в прошлом году так же называли. А чтоб по имени, я ни разу не слышал. А инженера как? Этого Лассом я слышал. При мне он здесь второй раз. Теперь из дому выходит фру Фалькенберг. Она замедляет шаг на верхней ступеньке и бросает взгляд в сторону флагштока, где стоят те двое. Фигура у нее такая же стройная и красивая, но лицо увяло. Впечатление такое, будто щеки у нее раньше были наливные, а теперь запали. Она тоже идет к кустам сирени. Я узнаю ее походку, спокойную и плавную, как встарь. Но, конечно, красота ее за минувшие годы заметно поблекла. Еще какие-то люди выходят из дому. Немолодая дама с шалью на плечах, за ней 2 господина. Батрак рассказывает, что обычно гостей бывает меньше, но позавчера капитан справлял день рождения, и гости приехали в 2 экипажах. На конюшне до сих пор стоят 4 чужие лошади. Тех 2 у флагштока зовут теперь настойчивее, и капитан отвечает с досадой «иду, иду», но не трогается с места. Он то снимает соринку с плеча Элисабет, то оглянется по сторонам и возьмет ее за локоток, а сам что-то ей втолковывает. Батрак говорит, эти 2 всегда найдут о чем поговорить. Она, как приедет, оба сразу отправляются гулять куда-нибудь подальше. И фру Фалькенберг не возражает? Не слыхал, чтоб возражала. А у Элисабет тоже нет детей? Отчего же, у нее много детей. Как же тогда она может так часто оставлять без призора детей и хозяйство? Покуда жива мать Эрика, это дело нетрудное. Уезжай сколько хочешь. Батрак выходит, и я остаюсь один в людской. Здесь я сидел когда-то и мастерил механическую пилу. Да чего ж я был увлечен своим делом? За стеной лежал больной Петер. Разгорячась от усердия, я бегал в амбар всякий раз, когда мне надо было приколотить что-нибудь.